Летом Гейна опять уехал на море. Прочь от гамбургской суеты, от напряженного ожидания писем и газет, от изнуряющей смены, огорчений и удовольствий, обид и надежд. 25 июля 1826 года он пишет из Нордерны Фридриху Меркелю. Третьего дня в час ночи я уехал из Куксхавена. Была дикая ночь, и мое настроение было тоже не самого нежного сорта. Судно стояло далеко на рейде, и ялик, в котором я отплыл, чтобы до него добраться, трижды отбрасывался неразумными волнами обратно в гавань. Маленькая лочонка вздыбливалась, как лошадь, и малости не хватило, чтобы груды ненаписанных морских картин вместе с автором пошли ко дну. Тем не менее, да простит мне властелин атомов, мое прегрешение у меня в это мгновение было отлично на душе. Я написал бы тебе сегодня больше, но мне трудно сгибаться. Стол в маленькой рыбачьей хижине, в которой я сейчас сижу за писанием, слишком низок. Бог знает, писали ли вообще когда-нибудь за этим столом. И 8 августа Мозеру. Я снова плаваю по Северному морю. Мне нравится соленая стихия. Легко и радостно делается меня на душе, когда волны швыряют мой челн, словно мяч. Утонуть — самая утешительная для меня мысль. Это письмо он отправил, однако, только 14 октября из Люнебурга. До середины сентября я оставался на Нодерне. С начала прошлого месяца и до отъезда я был почти единственным гостем на купаниях. Я нанял шлюпку и двух лодочников и целыми днями упорно плавал по Северному морю. Море было моим единственным обществом, и никогда у меня не было лучшего. Но и вблизи от любимой стихии он не переставал заботиться о книге. Он получил тревожное известие. Его книгу запретили в Геттингене, как оскорбительную для города и университета. В гамбургских газетах появились ругательные отзывы, его назвали безбожником, пустым зубоскалом, безвкусным писакой, смешивающим посредственные и чувствительные стихи с отвратительной циничной прозой. 8 августа он написал Мозеру. «Мои путевые картины доставили мне достаточно врагов. Я в восторге, что книга тебе понравилась. Это очень мило с твоей стороны, очень благородно» и так далее. Но шутки в сторону. Мне в моем роковом положении было бы очень полезно, если бы книга получила несколько благоприятных публичных отзывов. Что можешь сделать для книги, сделай. В Люнебурге, куда он приехал к родителям, он готовил второй том путевых картин. Кампи сообщил, что почти весь первый тираж раскуплен. Больше всего нареканий вызывало в критике и у многих читателей стихотворение, завершающее цикл «Северное море». Его разительную двойственность религиозные люди называли чудовищным богохульством, а многие любители поэзии — безвкусным диссонансом. Первую половину этого стихотворения, названного «Мир», даже самые набожные читатели воспринимали как молитвенно возвышенную поэзию. «В полудремоте видел я Христа, Спасителя мира, в белой реющей одежде. Он брел, как великан, над сушей и над морем. Головой упирался в небо, благословляя, руки протянул над сушей и над морем. Вместо сердца в груди нес он солнце, красное пламенное солнце, и пламенное солнце сердце лило лучи благие. Свой милый и блаженный огонь, светящий и греющий над сушей и морем. О чудо покоя! Как тих этот город! Блажен даже шум глухой, болтливых и душных ремесел, а по чистым и гулким улицам люди проходят в белых одеждах с пальмовой веткой в руке. Хвала Иисусу Христу!» Но сразу же вслед за этим молитвенным восклицанием, после слов и образов, воплотивших, казалось бы, самые чистые, самые религиозно просветленные чувства, без всякого перехода, звучит издевательски насмешливый голос, раздаются совсем иные слова, возникают совершенно иные образные представления. «Если б ты этот сон сочинил, чтоб ты дал за него, возлюбленный, ты головой и ляжками слабый, в вере ты так силен, и Троицу чтишь в простоте, и у покровительницы высокой целуешь, и мопса ее, и крест, и длань, и ханжой пролезаешь затем, в надворные, в статские тоже, а потом и в советники властью самой, в набожном городе, где только песок и вера цветут, и святейшие шпреи, терпеливые воды, моют души и чай разбавляют. Если б ты этот сон сочинил, возлюбленный, ты понес бы его на торги, на ярмарку, и расплывался б в молитве, в смирении, твой кроткий, моргающий лик. И вот уж ее сиятельство важное, в экстазе и трепете сладком, с тобою вместе моля склоняет колени, и глаза ее, в блаженстве сияя, обещают тебе прибавку в 100 талеров прусского курса, а ты, руки сложив, бормочешь: «Хвала Иисусу Христу!» Только немногие хвалили это стихотворение, говорили, что в нем поэзия воплотила горестную, но неоспоримую правду о человеческой душе, разрываемой силами добра и зла, силами непримиримыми, но повседневно сосуществующими. Прекрасному величию и божественной радости солнца, море, любви, человечности, празднично доброму величию, олицетворенному в Христе, неотвратимо противодействует низменное порождение своекорыстия, раболепства и казарменных торгашских будин. Они особенно гнусны, когда ханжески расчетливо отождествляют себя с тем, что по существу отрицают. Эти силы всегда были враждебны Гейне. Ретивые капралы, мундирные штатские, бойкие маклеры, биржевые и литературные. Их брань, их угрозы и проклятия он воспринимал хладнокровно. Однако его огорчила статья Эммермана, хотя она и была дружелюбна, выражала горячие симпатии к автору. Высоко оценивая достоинство поэтической формы и стиля, критик сетовал на скудость непосредственных связей автора с внешним миром, на бедность духовного содержания. Поэт часто слишком тороплив и недостаточно спокоен, а покой необходим для поэзии. Более суровые критики укоряли автора путевых картин за безбожие, несерьезность, цинизм. Его стихи называли расслабленными, болезненными, а прозу манерной, претенциозной, исполненной нарочитым оригинальничанием. В «Собеседнике» вскоре после первого положительного отзыва появился второй, издевательский. Рецензенты объясняли необычайную популярность книги невежеством и безрассудством толпы, подвластной литературным модам. Губицевский «Собеседник» публиковал злые эпиграммы. Г.Г.Е. «Рожи ты корчишь, совсем не шутя, ты по природе уродлив, но мнишь себя Гофманом, дурень, Байроном хочешь прослыть». И снова Г.Е. «Оригиналов достаточно есть в лечебницах для сумасшедших. Литературно-немецкий бедлам их тоже немало пригрел. Новое кви про кво. Бессильны мудрецы пред нашей жизнью странной, изменчивой молве чужды и вкус, и мера. Давно ли здесь Вольтера считали обезьяны? Теперь же обезьяну считают за Вольтера». В феврале 1827 года Гейне в Гамбурге сдал Кампе рукопись второго тома. Новая книга вышла к Пасхе. Первый полученный из типографии экземпляр он преподнес дяде с почтительной надписью. Дядя выдал ему довольно большую сумму для поездки в Англию. Он даже несколько раздобрился и протянул ему именной чек на лондонский банк Ротшильда. «А это тебе для представительства. Не вздумай получать по нему деньги, тебе должно хватить наличных. Но если при случае нужно будет пустить пыль в глаза, покажешь этот чек. В тот же вечер он погрузился на пароход. Он спешил. В этот раз он хотел избежать прошлогодних тревог и волнений. Пусть его книга сама постоит за себя. Он издалека будет следить за боем. Я уехал из Гамбурга как раз в тот день, когда вышла книга «Большая победа над собой». Поэтому я ни слова не слыхал о ее судьбе, но я знаю ее заранее. Я изучил моих немцев. Они испугаются, начнут раздумывать и не сделают ничего. Я сомневаюсь даже в том, что книга будет запрещена, но написать ее было необходимо. В наше мелкое рыболепное время должно было что-нибудь произойти, — писал он Варнхагену уже из Лондона, 1 мая 1827 года. И он так действительно думал. В книгу вошли второй цикл стихов «К Северному морю», прозаические очерки о Северном море, лирический монолог в прозе, идеи, книга «Легран» и письма из Берлина. Течет свободное повествование о прошлом, настоящем, о детстве рассказчика, о благодатном Рейне, о вступлении французских войск в его родной Дюссельдорф, о барабанщике Леогране, который с помощью барабанного боя обучал юного друга французскому языку. На этих страницах звучит гимн в прозе во славу великого императора, а потом речь идет о любви, о литературе, о нескольких литературных противниках автора, и снова о любви, счастливой и несчастливой, о смерти маленькой Вероники, рыцаре в Венеции, затравленном клеветой, ненавистью, нуждой и тщетно просившем любви у некой сеньоры Лауры, о филийском султане, изъяснившемся в любви султанши на старинной картине, о злополучном юноше в нанковых штанах и о том, что это сам рассказчик был и рыцарем, и султаном. В этой книге с новой возросшей силой воплотилось то единство лирического излияния и непринужденной разговорной речи, которая поражала читателей путешествия по Гарцу. Печальные шутки и насмешливая грусть, сентиментальная ирония и саркастическая нежность, неуловимо стремительные переходы противоречивых настроений и слитность взаимопроницания контрастных чувств – создавались необычайное своеобразие этой прозы. Временами она звучала вакхическим, ликующим гимном жизни. «В жилах моих кипит красная жизнь, под моими ногами трепещет земля, пламенея любовью. Я обнимаю деревья, мраморные изваяния, и они оживают в моих объятиях. Каждая женщина для меня — это целый мир, доставшийся мне в дар. Я утопаю в мелодиях ее лица». И один единственный взгляд моих глаз может дать мне больше счастья, чем другим все их органы, вместе взятые на протяжении всей их жизни. Каждый миг для меня — бесконечность. Я не меряю времени барабанским или укороченным гамбургским локтем и не требую от духовных лиц обещаний будущей жизни, ибо и в этой жизни могу пережить довольно, живя в прошедшем жизнью предков, отвоевывая себе вечность в царстве минувшего. Но Гейне перестал бы быть самим собой, если бы, как сказочный Шлемель, утратил тень, если бы он видел только свет и хоть на мгновение забыл о смене дня и ночи, о нераздельности, счастье и печали. Сразу же за гимном юности и жизни следует глава о старости и смерти. Но настанет некогда день, и пламя в моих жилах погаснет. В груди моей поселится зима, ее белые хлопья скудно прикроют мне голову, ее туманы застелят мой взор. В обветренных могилах лежат мои друзья, один остался я, как одинокий колос, забытый жнецом. Новое поколение выросло с новыми запросами и новыми мыслями. Полное изумление прислушиваюсь я к новым именам и новым песням. Старые имена забыты, и сам я забыт. Может быть, меня еще уважают немногие. В этой новой книге лирической прозы автор словно бы еще шире распахивает двери своей рабочей комнаты, раскрывает тайники мысли и души. Он рассказывает о том, как создавалось это необычайное произведение, и при всей, казалось бы, нарочитой непоследовательности, совершенно произвольной, в случайных, внезапных связях между словами и образами, чувствами и мыслями, при явном отсутствии системы в свободном повествовании, можно явственно ощутить гармонию, гармоничное единство мысли и слова, единство того, что и как говорит о призвании художника, божественно-свободном призвании, которое заменяет небо землей. Я не притворяюсь, я говорю то, что срывается у меня с языка, я пишу в полной невинности и простоте все, что приходит мне в голову, и я не виноват, если получается что-либо дельное. И на то воля Божья, ибо он, отказывающий в красивых мыслях и литературной славе, благочестивейшим певцам Иеговы и назидательнейшим поэтам, для того, чтобы их не захвалили их земные сотвари, и чтобы они оттого не забыли о небесах, где ангелы готовят им жилище, он обычно тем щедрее благословляет выдающимися мыслями и славой мирской нас, прочих, светских, грешных, еретических сочинителей, для коих небо все равно что заколочено. Он делает это по своей божественной милости и состраданию. Я пишу в слепом уповании на его всемогущество. В этом отношении я истинно христианский писатель, и, начав этот период, еще не знаю, чем его закончу, и что, собственно, следует мне сказать, а потому я полагаюсь на Господа Бога. Да и как бы я мог писать без такой благочестивой уверенности? В комнате у меня стоит мальчик из типографии Ландгофа и дожидается рукописи. Слово, едва успевшее родиться, направляется в неостывшем и влажном состоянии в типографский станок, и предмет моих сегодняшних мыслей и чувств может завтра в полдень оказаться уже макулатурой. Второй цикл стихов о Северном море менее чем первый насыщен конкретными образами. Преобладают скорее лишь случайно рожденные у моря поэтические обобщения. Тяжко нависла над морем гроза, и черную стену туч зубчатым лучом прорезает, молния, быстро светя и быстро исчезая, как беглая мысль. В этом цикле чаще и гуще сверкают молнии мыслей, возникающих и совсем далеко от побережья. Насмешливое стихотворение на темы гегелевской философии сохраняет еще некоторые внешние связи с любимой стихией. Его герой — хмельной моряк, бражничающий в портовом кабаке. Солнце, пылающее там наверху, это красное от пьянства нос, нос мирового духа, и вокруг красного носа мирового духа вертится весь перепившийся мир. Но за этим непосредственно идет эпилог, в котором поэт размышляет о сути и назначении своего творчества, уже окончательно вернувшись на сухопутье.